Ты же не веришь? Не верю. И не верила. Зачем же он говорил, а вы молчали? Ты промолчала. Но мало ли он говорит. У него министерство разговорное, а Биг Мэ все покрывает. Биг Бог все стерпит, да? Хорошо, забудем. Я тут немножко болен. Не опасно и не заразно. Я был бы рад, если бы вы нарочно приехали сейчас навестить больного. Ну, это было бы хорошо. По-соседски и по-человечески. Да и сроки почти совпадают, как договаривались. Она поняла. Хорошо, я приеду сейчас. Спасибо. Встретить в поле я не смогу по болезни. Заранее прошу прощения. И тем более жду. Феоктист Огуренков доложил, что писатель Корней Краюхин написал новую книгу, но от имени Святослава Репина, самого богатого русского в России. «Ну и что?» — удивился Стрельцов сюжету доклада. «Если сам Святослав Репин не возражает. Книга выйдет под именем одного автора. Святослав Репин — новая русская рулетка. Как сделать за 3 года миллиард долларов?» Начинаться книга будет с предисловия. И в предисловии вся хитрость. Примерно так. В этой книге я описал 55 способов делать деньги. Однако истинный способ, принесший мне успех, лишь один. Остальные ложны. Тому проницательному читателю, который сумеет сделать правильный выбор, я гарантирую успех и богатство. Остальные разорятся. Это рулетка. Но умная рулетка. Где правит не слепой случай, а интеллект. Почему я бросил свой золотой червонец в груду фальшивых? Во-первых, я все-таки не хочу унести в могилу свой гениальный секрет. Во-вторых, даже мой способ не выдержит, если им начнут пользоваться все. В-третьих, я желаю, чтобы богатство доставалось только умным людям. Им я даю шанс. Ну и, наконец, новая русская рулетка — тоже мое изобретение. И оно меня забавляет. Действительно забавно. Ну и что же все-таки? Ты-то разузнал, какой способ истинный? В том-то и дело, что никакого истинного способа в книге нет вовсе. Это чистая афера. Корней Краюхин все способы придумал сам, не выходя из комнаты. Сама книга и есть его истинный способ, но одноразового пользования, потому что тираж обеспечен 1,25 миллиона. Автору 10%, вот и умножайте, Александр Алексеевич. А Святославу Репину что? Репину 1% денег и все 100 славы. У него вроде достаточно того и другого, но денег и славы всегда мало. Интересно, конечно. Значит, советуешь не покупать. Я уже консультируюсь с юристами. Мошенничество это или не мошенничество? Есть состав или нет состава? Юристы, как всегда, расходятся. Но это, я вам доложу, будет фактор. Что? Фактор сознания и факт политики. Когда вся страна бросается читать одну и ту же книгу, это фактор. Чтобы вы заранее знали. Все правильно, и фактор, и факт. Интерес феоктиста совершенно понятен. Уй перенял наследственное недоверие к литературным фактам. Там тоже образованные люди знают, что все движения начинаются с книги, а подобная книга имеет шанс сделаться книгой. Стрельцов с детства не любил человека с большой буквы. Книги с большой буквы и вообще все большебуквенные предметы. Так что интерес феоктиста ему был близок и понятен. Не забыть предупредить Оксану, ведь переведут новую русскую рулетку и на украинский, или нарочно не станут переводить, чтобы даже самые заядлые самостищики читали по-русски, изменяя тем самым родному языку. А как не прочитать, когда удачнику обещан такой приз?